Глава 56. «Ну а вдруг я и не была никакой необычной, барин?» Подняла я глаза на него. «Как же ты тогда получила бы образование?» Задал Ларин резонный вопрос. «Так же, как и сейчас», — нашлась я. «Ведь вы сами настояли, чтобы я вместе с Соней получала знания и ходила на занятия. Я могла также работать у кого-то кем-то вроде няни для детей и получать образование». «Это маловероятно», — хмыкнул князь. «Хотя в теории реально. Ведь подобный прецедент все же имеется. Наш случай. Могли быть и другие. И тогда ты могла бы быть крестьянкой, но с хорошим образованием». «Ну да. А почему это кажется вам маловероятным?» — полюбопытствовала я. «Потому что далеко не каждый хозяин позволил бы крепостной науку познавать», — спокойно отозвался князь. «Чем меньше слуги знают и понимают, тем большую власть над ними имеет хозяин. А уж дать женщине право учиться — это как самому выдать ей оружие против себя. Понимаешь?» «Логично. Что ж тут непонятного? Зачем бы барину держать в доме слишком умных слуг? С ними будут одни проблемы». «Да, понимаю», — ответила я. «Чем глупее человек, тем более он внушаем и подвержен чужому влиянию. С такими только договариваться придется. Власть и давление тут уже не дадут управлять человеком полностью». «Ты меня поражаешь, Ольга», — хмыкнул Михаил. «Твои знания очень глубоки, хоть ты и забыла многое». «Как обращаться с лошадьми, помню», — сказала я. «Многое забыла, но не все. «И это хорошо. Я помню про наш уговор и совместную прогулку, но уверен, что сегодня она не нужна и тебе самой. Ведь хочется спать, не так ли?» «Так всю ночь глаз не сомкнула, барин», — отозвалась я. «Сидела за вышивкой. Конечно, теперь глаза закрываются сами собой». «И ты поняла, почему я тебя наказал сном?» «Да, барин. Чтобы в следующий раз не самовольничала и помнила, что могу снова лишиться спокойной ночи. И следующий день будет тяжелым после бессонной ночи. Ведь выполнение обязанностей никто не отменял». «Все верно истолковала», — кивнул князь. «Больше не позволяй себе делать ничего без спроса». «Не буду, Михаил Алексеевич. Простите меня еще раз, Бога ради». «Я не сержусь», — ответил он, глядя мне в глаза. «Но в доме должен быть порядок и дисциплина. Она для всех одна». «А я в очередной раз просто утонула в синеве. Какой же он красивый мужчина! Просто потрясающий! И такой же потрясающий недосягаемый! Но я уже с этим примирилась. Женат? Значит, женат. Разные сословия? Значит, разные. Разные века? И тут ничего не поделаешь. Рано или поздно я найду путь домой. И мне все равно придется с Михаилом расстаться. Нельзя влюбляться в него. Никак нельзя. Но кого и когда слушало сердце? Разве есть на свете люди, способные ему приказать, в чью сторону биться?» «Да, я понимаю, барин», — кивнула я. «Впредь буду всегда спрашивать вашего позволения». «Вот и славно», — сказал Ларин. «А теперь ступай. Тебе следует отдохнуть». «Я об этом мечтаю», — улыбнулась я. «Ухожу, барин. Доброй вам ночи». «Ступай, ступай». Утро встретило меня хорошим настроением, солнышком за окном и свежей розой у дверей. Хоть я и просила Ивана более не слать мне цветов, но меня не послушал. Я улыбнулась и приняла подарок. Поставила цветок в вазу и вдохнула нежный аромат. Пусть я и не ждала эту розу, но все же каждой девушке приятно получать цветы. Полину опять все от зависти перекосило. Но только что я тут могла поделать? Если хочет, пусть попросит Ивана присылать розы и ей. Мне не жалко. Я его об этом вовсе не просила. К обеду мне принесли костюм для верховой езды. Почти такой же красивый, как у жены князя Ульяны. Невольно сравнивала себя с нею, глядя на этот костюм. Она красивее в седле, чем я. Или наоборот. Я похожа на дворянку в таком дорогом костюме. Уже после дневного отдыха мне можно будет его примерить и использовать по назначению. Князь обещал Соне прогулку, на которой будет оценивать мои навыки верховой езды. Я волновалась, конечно, ведь присутствие на прогулке Михаила само по себе волнительное событие для меня. Но я была уверена в своих навыках и силах. Я еще смогу впечатлить князя. После обеда отдыхать отправились все домочадцы, кроме Ларина. К нему в гости снова приехал граф Романовский, который снова просил носить ему чай и печенье.